Умственная фитнес-программа. Существует 7 умственных упражнений или способов мышления, которые вы можете освоить и применять каждый день, чтобы стать положительной, уверенной и жизнерадостной личностью. Чем чаще вы будете думать именно таким образом, тем лучше вы будете себя ощущать, тем больше вы достигнете, причем быстрее и проще.